«Что это?» Едва совершив сей жест, Петр вздрогнул и выпрямился, словно коснулся раскаленной плиты, и в изумлении закусил губу, ибо то, на что опустилась его карающая десница, не было, как он мог ожидать по зрелом рассуждении, твердой массой, состоящей из хрящей, суставов, костей и крепких мышц. Словом, оно не было обычным набором деталей, свойственных мальчишеской мадам Сижу, но чем-то очаровательно пухленьким, упруго тепленьким и приятным на ощупь. Короче, это было нечто такое, что по тысячелетнему опыту и упражнениям, передаваемым из поколения в поколение, в состоянии оценить ладонь мужчины с первого же прикосновения или шлепка. «Салям алейкум», — подумал Петр, — «если это мальчишка, то я морская змея». И, разжав тиски, давившие мнимого юнца, Петр встал. Он собирался отпустить парню 5, 10, а то и 25 горячих, однако этого единственного шлепка хватило, чтобы тонкое, красивое лицо Любаша налилось кровью, вот-вот лопнет. Взглянув на Петра своими круглыми, полными слез глазами, лже-юноша прошептал на том же языке, на каком к нему обращался Петр, то есть на чешском. «Ну, ты за это будешь жрать говно». Таковы-то были первые слова родной речи, которые Петр не слышал уже бог весь сколько лет. И он с поклоном отвечал: «Безусловно, и по праву это справедливо, чтобы человек расплачивался не только за действия, подсказанные ему злым намерением, но и за промахи, совершенные по близорукости. Едва увидев вас, я должен был сообразить, что не себелюбие было причиной вашего желания оградить свое уединение, а нечто совершенно иное, что порядочный мужчина обязан уважать всегда и при любых обстоятельствах, а, следовательно, даже в наше гнусное время зверств и насилий. Единственным слабым извинением может послужить мне, Мадонна, то, что вы с поразительной убедительностью держались в этом юношеском наряде, что ваши золотые волосы подстрижены так, каких носят самые высокородные кавалеры, естественнейшим образом гармонировали с вашим лицом. Наконец, еще то, что, хотя я не из слабых, и играющие гну подковы, мне стоило значительных усилий преодолеть сопротивление, которое вы мне оказали, когда я перегибал вас через колено. Все это утверждало меня в моем заблуждении. Но, рассуждая по справедливости, в известной мере даже хорошо, что так случилось, ибо если бы легко было с первого взгляда понять, что вы не юноша, ваше переодевание лишилось бы всякого практического смысла. А в нынешние времена опасно быть женщиной, и, что еще хуже, одинокой женщиной, в чем я убедился собственными глазами не далее, как нынче утром. Говоря так, Петр хорошо подметил, как бешенство, искажавшее черты молодой женщины, постепенно сменяется добрым расположением духа, и ее круглые глаза снова улыбаются. Не желая, однако, злоупотреблять благоприятным воздействием своих слов, Петр еще раз поклонился и добавил: «А теперь извольте, Мадонна, пожелать вам покойного отдыха этой мирной, тихой и теплой ночью». Взявшись за шляпу, он двинулся было к двери, но светловолосая красавица удержала его. «Стой!»